Глава 26. Камила. Я натягивала на себя одежду и старалась не смотреть ему в глаза. У меня пока не было ответов на вопросы, которые он хотел мне задать. Единственное, что я знала точно, нельзя играть с Арсеном и нельзя злить его еще больше, чем сейчас. Что бы ни двигало им в отношении Алмаза, выяснение с ним отношений и громкие расставания сейчас забьют еще один гвоздь в гроб нашей возможной совместной жизни с Алмазом. А тогда я начала наивно мечтать о ней. Поверила в такую сладкую и доселе недосягаемую иллюзию. Единственное, что я точно сейчас знала, в чем была уверена, это в своей безграничной любви к нему. Ради этого мужчины я была готова на все. И если бы с ним что-то случилось, никогда бы не смогла себе этого простить. Но одного моего осознания этого факта было мало. Голова горела от понимания, как же мы рискуем, над какой бездной мы шагаем без страховки. «Посмотри на меня, Лала», — сказал мне, притягивая к себе. «Почему глаза отводишь? Раскаиваешься? Жалеешь, что пришла ко мне?» Обняла его крепко-крепко, как могла крепко. Единственное, о чем я не раскаиваюсь, Алмаз, это о том, что произошло между нами сейчас. Что такое тогда? В голосе напряжение. Просто хочу постараться посмотреть на все трезво и тебя призываю. Нам нельзя сейчас оступиться, понимаешь? Какое-то время надо продолжать делать вид, что ничего не изменилось. Продолжать этот фарс. Я сегодня же улетаю в Москву. Поеду сейчас к Злате. Официально я провела ночь у нее. Проконтролирую, чтобы Руслан меня не сдал. Он был со Златой, когда я ей звонила и выясняла твое местонахождение. А ты? Ты береги себя, Алмаз. Посмотрела на него и расплакалась, не выдержала. Сердце предательски было не на месте. Он подошел ко мне и порывисто обнял. Я вырву тебя из его лап, Лала. Верю, Алмаз. Только сначала умоляю, постарайся сам в них не угодить. Не недооценивай Копиева. Он бы не смог так сказочно разбогатеть, не пойдя по головам. Он и Аушеров — самые грязные, безбашенные люди, которых я видела в своей жизни. Ну, почти. Я вдруг задумалась. Хотя даже Аушеров и тот больше благородства проявил, призвав Арсена одуматься и провести честный бой с тобой. «Призвал, говоришь?» — задумчиво произнес Алмаз. Я посмотрела на него с опаской. «Только не вздумай связываться с этим уродом. Он тебе не союзник, поверь мне, Алмаз. Я слишком хорошо знаю этих людей». Я вышла из отеля, когда день только-только зарождался. Красиво было, свежо, по-утреннему молодо. Казалось, что все может быть хорошо, что все наладится, что все образуется. К Злате неслась по совершенно пустой трассе. Дубай глубоко спал после очередной бурной ночки. Благо, что отель был совсем рядом. Попросила таксиста остановить подальше, чтобы не привлекать лишнего внимания. В этом городе человек без машины словно и не существует. Так что это был один из способов остаться особо незамеченной. Потихоньку пошла ко входу. Не стала надевать абаю. Сейчас, в утренний час, появление женщины в традиционном прикиде вызвало бы гораздо больше вопросов, чем просто молодая иностранка в спортивном костюме и солнечных очках. Одного я, правда, не учла. Бояться мне стоило непристального внимания охраны отеля. Я поднялась в номер, открыла заранее оставленным мне Златой ключом дверь. Еще с порога меня встретила тишина. Но ничего, возможно, девушка спит, еще слишком рано. Когда я таки зашла внутрь и увидела сидящим на кресле у кровати с кофе в руках Арсена, а бедную Злату, лежащей на кровати со связанными руками и ногами и кляпом во рту, я поняла, что падение в бездну началось. «Привет, жена! А ты рановато. Ожидал тебя несколько попозже. Думал, еще покувыркаетесь». Вот такого его мертвого, безэмоционального взгляда я боялась больше всего. Сильнее его криков, эмоций, гнева. Я стала отступать назад, но уперлась спиной в одного из амбалов охранников муженька, видимо, незаметно зашедших в номер за мной или сидевших до этого в ванной. Отпрянула от него, как от раскаленного куска железа. Что за удивленный взгляд? Ты думаешь, я не догадывался, что вы у меня за спиной шашни крутите? Просто из интереса со стороны наблюдал, как далеко зайдет моя хорошая, скромная женушка. Даже оправдание тебе искал, когда начала отжигать. Думал, ну, любовь детскую встретила, решила поиграть с нервишками. Сейчас побесится и пройдет, даже неплохо, что тебя что-то смогло вывести, наконец, из этого конченного амебного состояния. Усмехнулся. Мне даже понравилось, как ты по-шлюшьи вела себя в клубе. Думал, пусть и дальше глазками стреляет, все равно трахать ее мне. Не верил, что ты пойдешь дальше. Но ты оказалась та еще, блядь, Камила. Первоклассная, блядь. Смотрел в прямом эфире сегодня ночью твою с ним еблю. Если бы это было порно, то кайфанул бы, передернул, честное слово. Подошел ко мне, аккуратно поставив кофе на столик и приложив салфетку к губам. Эта манерность его, педантичность просто до истерики меня порой доводили. Смотрит теперь своим тяжелым взглядом. Долго смотрит, буквально буравит. В комнате тишина. Даже Злата перестала елозить и жалобно попискивать. А потом со всей силы наотмашь ударил меня по лицу. Так, что в глазах потемнело. «Почему же ты со мной такая каменная вечно, тварь? Неужели так тебе противен до сих пор?» Схватил за горло, почти душить начал. «Ты кончала под ним или тоже притворялась, как подо мной вечно? Что опять за удивление в глазах? Думала, наебываешь меня все эти годы? Думаешь, я не знал, что ты имитируешь? Я перетрахал половину Москвы и не могу отличить от правды плохую игру неопытной девчонки?» Отбросил от себя. Я скрутилась калачиком, откашливаю, что есть мочи. Смотрю в пол, нет сил поднять глаза на него. Это конец, наверное. Судорожно пытаюсь понять, что делать, как нас всех спасти. В этот момент в очередной раз застонала Злата. Только сейчас я увидела, что она была совершенно голой. Что этот ублюдок с ней делал? Подружка твоя, наконец, получила свою порцию траха, а то так и мозолила глаза своим голодом. Я с ненавистью посмотрела на него. Немного ли с тебя траха, а, Арсен? На всех хватает? Или жертвуешь своей гурией, которую притащил в Дубай? Он звонко засмеялся. Уж не ревнуешь ли ты меня, жена? Может, всего лишь только и надо было выебать твою подругу, чтобы ты обратила на меня внимание? Я инстинктивно замахнулась и хотела было влепить ему пощечину, но он силой схватил за руку и прижал меня к стене, так что моя голова больно стукнулась о жесткую поверхность, а в глазах снова забегали мурашки. «Артур, забери эту бледину и сдай ее полиции, как пойманную с поличным проститутку. Пусть посидит в местной тюрьме, подумает над своим поведением, пока там разберутся, что к чему. Заодно штраф заплатит. Она ведь не бедная у нас. Конкретно обворовывает мою женушку, бизнесвумен хренова». Злата снова нервно забилась в своих путах на кровати. Ничего хорошего в озвученной Копиевым перспективе не было. В Дубае действительно действуют очень жесткие законы в отношении пойманных с поличным работниц сферы эскорта и интимных услуг. И в заключении им приходится несладко. Господи, только бы я смогла выбраться из этого ада и помочь ей. Надо каким-то образом сообщить в консульство, сообщить Руслану хотя бы. Мое сердце похолодело. Руслан? Где Руслан? И что они сделали с ним? Что могли уже сделать с алмазом? Ты воняешь им, сучара, — сказал Арсен сквозь зубы, со всей силы вжимая меня в стену в тот момент, когда пищащую в свой кляп Злату выносили из комнаты, как была связанную, только небрежно накинув на нее плед, чтобы прикрыть наготу. Как думаешь, какое наказание должно последовать за твое преступление? Пусти меня, Арсен! Не тебе говорить мне о преступлениях и наказаниях. Это ты главный преступник. Ты изнасиловал меня. Но что-то я не вижу, чтобы ты понес за это наказание. Он теперь силой сдавливает мне грудь. Нагло трется возбужденным членом о моей ягодице, а мне хочется вырвать. Его руки просто нестерпимы на моем теле. Просто чудовищно нестерпимы. Я бы и сейчас тебя выебал, чтобы хорошенько запомнила, кому принадлежишь. Но ты же, сука, наверняка даже с его спермой внутри. Даже душ не принимала. Убить бы тебя, мразь. Долгой мучительной смертью бы убивать. «Но я слишком тебя люблю, гадина!» — шипит мне на ухо, а потом резко отпускает так, что я падаю на пол, словно мешок картошки. Отходит к окну, смотрит наружу. И я понимаю, что там все прекрасно, что там нет всего этого кошмара, в котором я захлебываюсь, как в болотной трясине. Синее небо, ярко светящее солнце, снующие по делам и живущие своей беззаботной жизнью люди. «Ты останешься со мной, Камила, навсегда. Не питай иллюзий, что я тебя отпущу. И в твоих интересах сделать так, чтобы он поверил, что ты остаешься со мной по доброй воле». «Я не останусь с тобой, Арсен. Хватит. Нет больше сил притворяться. Я ухожу. Алмаз все знает. Знает, что ты с Ушеровым замыслил его убить. Знает, что вы хотите подсунуть ему нечестного соперника с тяжелыми перчатками. И не думай, что это тебе сойдет с рук. Алмаз — непростой мальчишка со двора. Может, у него и нет твоих миллионов, зато есть уважение и признание в спортивной среде. Он чемпион, а не гнусный мошенник, сделавший себе имя на нечестных делах, водящий дружбу с такими ублюдками, как этот Тимур, и насилующий невинных девушек». Я выплюнула это ему в лицо и тут же снова почувствовал на щеке удар, такой сильный, что завалилась на пол. И теперь он ударил по животу со всей силы, так, что дыхание сперло. Никогда мне так больно не было. За одним ударом последовал другой и третий. Он остановился, когда я реально посинела от того, что дышать не могла. Дал мне возможность прокашляться, отдышаться. Такого еще не было никогда. Арсен раз за разом пробивал дно, утаскивая меня туда, вниз, за собой, как бы я ни цеплялась, сбивая ногти. Я глазам своим не поверила, когда рядом со мной вдруг оказалась бутылка воды. Какая, мать его, забота! Конченый поганый псих! Сел на корточки возле меня. Закончила свою тупую истерику, Камила. Вот и хорошо. Больше не провоцируй меня на бессмысленную грубость в отношении тебя. Ты же знаешь, я не бью женщин, если только они не ведут себя, как конченые суки. Вернемся к основной теме разговора. Так вот, ты останешься со мной, пойдешь к своему Ромео, скажешь ему, что обдумала все и поняла, что не хочешь расставаться со всем тем, что есть в твоей жизни, что тебя все устраивает и что связь с ним была просто ни к чему не обязывающей интрижкой, что он сам тебя на нее вынудил. Ты, конечно, можешь продолжать артачиться и изображать благородную Джульетту, но в таком случае твой драгоценный алмаз узнает, что это его отец подсунул тебя под меня, что я трахнул тебя у него дома, на его постели, что мамашка его, тактично закрыв глаза и уши, стояла за дверью и ждала, не нужна ли будет ее помощь, чтобы держать тебя, пока я буду тебя иметь. Как думаешь, он после этого сможет жить с тобой долго и счастливо? Привезет тебя счастливой к своим обожаемым родителям? Сможет вообще на себя в зеркало смотреть? Даже я бы не смог. Во мне нет столько глупой, спесивой гордости, как в нем. «Какая же ты мразь, Арсен!» — сокрушенно прошептала я. «Я в подробностях расскажу ему аккурат перед боем, как поимел его драгоценную Лалочку. Так он тебя называл, да? Думаю, он оценит. А потом его все равно прикончат на ринге. Он все равно подохнет. Уж поверь мне, я найду способ избавиться от деморализованного бойца, чей обожаемый, боготворимый отец-тренер окажется всего лишь жалким сутенером». Я молчала, полностью уничтоженная. Там, на полу в гостиничном номере, мне казалось, что я уже на дне, в бездне. Я и предположить не могла, что мое падение продолжится. Что я буду и дальше лететь вниз, беззвучно крича, как в кошмарном сне. «Хорошо, Арсен. Я сделаю, как ты хочешь. Только при одном условии. Алмаз останется жив. Бой пройдет честно. И он получит причитающийся ему гонорар. Это мое условие. В противном случае можешь прямо сейчас всадить в меня пулю. Умрет он, не буду жить и я». «Хорошо», — бесцветным голосом ответил Арсен. «Чтобы правдоподобно сыграла свою роль Камила. Постарайся. Ты же столько лет на мне тренировалась играть. Считай, сейчас твой звездный час». Он встал с корточек, деловито хлопнув себя по коленкам. «Значит, договорились. Посиди пока здесь, подумай над своим поведением и порепетируй свою речь перед любовником, бывшим». Он направился к двери, а я вдруг его окликнула. «Один вопрос, Арсен. Почему ты изначально решил убить Алмаза? Чем он тебе так насолил? Это ведь не связано с тем, что я сейчас с ним переспала. Ты сам сказал Аушурова, что изначально убить его собирался. На ринге. Я все слышала там, в твоем кабинете». Муженек поднял на меня удивленный взгляд, приподняв бровь. Сверлил взглядом с несколько секунд. А потом я увидела, как его глаза все сильнее темнеют. «Он забрал твое сердце, Камила. Еще тогда, много лет назад. Он не оставил мне ни одного шанса. Я годами надеялся, что смогу растопить твой лед. Смогу сделать так, чтобы ты начала испытывать ко мне хоть что-то. С ума сходил. Думал, заставлю ревновать этими интрижками публичными. Думал, куплю любовь подарками, шмотками, исполнение желаний твоих идиотских. Но нет. Пустота. Холод. Годами выискивал причины в себе, в тебе, в твоей жизни, в твоем поступке тогда, в первый раз. А потом узнал от хороших людей про вашу историю сельской любви. И все понятно стало. Даже действия этого старого козла Аслана, который подсунул тебя под меня. Он ведь сына защищал от недостойной. Правильно делал, мужик. Жена ты хуевая. Зачем тогда сделал так, что он снова вошел в мою жизнь? Зачем заставил видеть его, жить с ним бок о бок? Почему надо убить его на ринге? Мало других способов, — выпалило в сердцах. Он снова подошел ко мне. Я пристально смотрела в эти темные злые глаза, и на минутку мне даже показалось, что в них читается боль. «Потому что верил, что ты увидишь его и поймешь, что все твои былые чувства, все твои сожаления о нем — иллюзия. Что ты уже не бедная чепенка, обнимающаяся с босиком. Что ты шикарная образованная женщина с уважаемым мужем, а он так и остался борцухой без денег. Жил никем и умер никем. Побежденный, разбитый в пух и прах борец. Ничего более». «А ты?» — он поднял было руку, но тут же беспомощно ее отпустил. «А ты оказалась все той же отщепенкой в синтетическом платье, в котором я тебя трахнул в первый раз. Нет у тебя вкуса на мужчин. Не понимаешь ты ничего и не ценишь». Он ушел, оставив меня на несколько дней в номере. Удивительное дело, что такое деньги, насколько они все решают. За все это время ко мне не постучалась ни одна горничная, хотя я слышала, как они убирали соседние номера. И это с учетом того, в отеле какого уровня мы были. Просто Арсен проплатил тем, кому нужно. Меня даже не кормили. Охранник Арсена привез упаковку дистиллированной воды и ушел. Больше ничего. Ровно 3 дня я была без еды. Голова болела ужасно, сил не было. Но это даже хорошо. Потому что если бы они появились, я бы начала лучше думать. А думать мне не хотелось. Было мучительно больно. На 4-й день приехал Арсен. Открыл дверь с ноги, зашел по-хозяйски, а за ним проследовала процессия из 5 или 6 официантов, заносящих 20 видов блюд, бьющих в нос обилием ароматов. От этой какофонии запахов еще сильнее заболела голова. Аж закружилась от боли. Сел рядом на кровать ко мне, свернувшийся эмбрионом. Провел нагло по бедру. «Привет, любимая. Ну, хватит трагизма. Выиграл твой Ромео. Пора отмечать. Я свою часть сделки выполнил. Так что давай поедим хорошенько, а потом приоденем тебя и поедем объясняться с ним. Ты не волнуйся, я дам возможность вам поговорить тет-а-тет. Я же не изверг какой-то. Сам усмехнулся своему чудовищному цинизму. А мне хотелось умереть.